Глава 21. Вероника. Горячие капли мощным потоком уже полчаса падают на меня, но я не чувствую облегчения. Интенсивно тру себя мочалкой, но все равно ощущаю себя грязной, покрытой отпечатками чужих вонючих пальцев. Запах сигареты перегара будто въелся в кожу, отказываясь уступать место цветочному аромату геля для душа. Пусть физически я уже час как дома, в своем душе, в безопасности, но мысленно до сих пор нахожусь в темном парке, в ловушке из трех мерзких мужских тел. Ужас. Со мной никогда не происходило ничего настолько страшного. Ни разу. Даже неприятный случай с Алексом теперь кажется пустяковым. Я по-прежнему трясусь от страха и даже заставить себя выбраться из души не могу, боясь, что без омывающего меня потока воды станет труднее справляться с пережитым стрессом. Наверное, я бы так и простояла там до тех пор, пока всю кожу с себя не содрала бы, если бы встревоженный голос мамы не привел меня в чувство. «Рони, милая, ты в порядке? Тебе нужна помощь?» «Нет, нет, не нужна». Быстро смываю с себя остатки пены и, наконец, выключаю воду. «Ты уверена?» «Да». Но мама не верит и входит в ванную, оглядывая меня заплаканным взглядом. Она испугалась ничуть не меньше, чем я, когда мы с Мэттом, испачканные в крови и грязи, явились домой и рассказали о случившемся. «Всё нормально, мам. Не переживай. Со мной все нормально. Они ничего не успели мне сделать». Выбираясь из душа, успокаиваю ее я. Хотя последнее я явно зря добавила. Причем зря как для мамы, так и для себя. У нас обеих одновременно глаза наполняются слезами от мысли, чем все могло для меня сегодня кончиться, если бы не Мэтт. Мама подбегает ко мне и крепко обнимает. И тут уже слезы сдержать не удается. Мы обе плачем, обхватывая друг друга до удушья. Что-то шепчем, пытаясь успокоиться. И, к счастью, через несколько минут у нас, наконец, получается. Я просто не понимаю, откуда эти бандиты появились в нашем районе. Сколько мы здесь живем, никогда ничего подобного не случалось. Стирая слезы с моих щек, констатирует мама. Отодвигается и дает мне полотенце. Я решаю не говорить, что на меня напал друг Алекса, чтобы не растягивать этот разговор дальше. Не сегодня. Не могу сейчас. И так пришлось все рассказать полиции. А маме я поведаю об этом, когда станет легче. Пока же единственное, на чем я должна сконцентрироваться, это на состоянии Уокера. Как Мэтт, не удалось уговорить его поехать в больницу? Спрашиваю я, тщательно стирая влагу с тела. Нет, не удалось, упрямый как баран. Но он сам без проблем смог принять душ. А значит, не все так плохо. После я проверила его. Признаков сотрясения мозга вроде нет. Насчет внутренних повреждений трудно сказать. Но внешне есть несколько крупных гематом на животе и ребрах. Левый глаз заплыл, и рассечение на брови пришлось зашить. Но ты и сама все увидишь, когда пойдешь к нему. Он лежит в одной из гостевых комнат, сообщает мама, запуская в мое сердце добрую порцию тепла. Вообще-то я не собиралась к нему сегодня идти. Ему нужно отдохнуть. В ответ на мои слова мама впервые за сегодняшний вечер мягко улыбается. Что такое? Не понимаю ее улыбочки и насмешливого взгляда. А то, что если сама к нему не придешь, он пойдет выискивать тебя по комнатам. И плевать, что ходить ему сейчас лучше не стоит. Это не мои слова, Рони. Я лишь цитирую Мэтью. Я невольно расплываюсь в улыбке. Вот хитрый лис. Мало того, что в больницу отказался ехать, так теперь еще и шантажировать меня вздумал. Прекрасно зная, что я не смогу позволить ему вставать с кровати, чтобы разгуливать по нашему немаленькому дому в поисках меня. Я кутаюсь в теплый махровый халат и с этой же глупой улыбкой направляюсь к Мэтту. Однако стоит мне увидеть его, лежащего в постели, вся улыбка вмиг испаряется. Возможно, маме не привыкать к видам повреждений, но на меня огромное количество синяков на торсе и побитое лицо производит чересчур сильное впечатление. Особенно учитывая, что он пострадал из-за меня. Я прикрываю рот руками, чтобы удержать внутри громкий всхлип, и медленно, как можно тише, подхожу к кровати, с каждым шагом все яснее рассматривая фиолетово-синие пятна на его поджаром теле. Оно даже сейчас кажется мне идеальнее некуда. Пальцы с губами прямо-таки ныть начинают от желания погладить его, приласкать, исцелить поцелуями каждую ранку, а затем обнять как можно крепче, без слов сообщив, что я чуть с ума не сошла, пока наблюдала, как его избивают. что век благодарна ему буду за то, что он спас меня. И что влюбилась, черт побери, в него так, что мне самой страшно. Я такого прежде не испытывала. Ни с кем. Даже с Райаном. С ним все было как-то спокойнее, плавнее, проще. А с Мэттом чувства обрушались на меня сокрушительным шквалом. Быстро, неожиданно, против моей воли. И боюсь, что это уже бесповоротно. Почему? Как? Зачем? Не знаю. Ведь мы даже не общались с ним толком. И ничего друг о друге не знаем. Чужие люди, незнакомцы. Но я смотрю на него сейчас, и он почему-то кажется таким родным, будто всю жизнь его знаю. И даже не помню, как это — засыпать и просыпаться без мысли о нем. И не хочу вспоминать. Никогда. Мэтт лежит без майки, по пояс укрытый одеялом. Глаза плотно сомкнуты, дыхание размеренное. И лишь оно одно помогает мне немного успокоиться. Он дышит. Да, дышит. И это самое главное. Остальное все поправимо. Однако слезы все равно градом стекают по щекам. Никак не могу их остановить. Ведь опять начинаю прокручивать в голове сцену его избиения. Боль теперь охватывает не только грудную клетку, но и те же места, что на коже Мэтта покрыты гематомами. «Ты всю ночь собралась меня оплакивать, будто я труп?» Хрипловатый голос заставляет меня вздрогнуть. Мэтт открывает один здоровый глаз и, как всегда, сражает своим карим прицелом. «Не говори таких слов». «Каких таких? Труп?» «Да, не надо». Обхватываю себя руками, пытаясь справиться с новой волной дрожи. «Помнится мне, ты говорила, что ничего не боишься?» «Ничего, кроме смерти. Твоей смерти. Твоей и любого из любимых мной людей. Но это я решаю оставить при себе, в то время как Мэтт в ответ лишь безрадостно усмехается и морщится от боли. Тебе нужно в больницу». «Нет». «Ты что, ребенок? Не понимаешь, что тебе нужно пройти обследование?» «Твоя мама уже меня осмотрела». «Она медсестра, а тебе нужно показаться врачу, чтобы убедиться наверняка, что твоей жизни ничего не угрожает». «Настолько переживаешь за меня?» «Да». С чересчур явным беспокойством бросаю я, тут же покрываясь предательским румянцем. Он начинает усиленно пощипывать все лицо и шею, когда Мэтт расплывается в довольной улыбке. «Мне очень приятно это слышать, но я не поеду. Я не люблю больницы». «Не любишь?» — удивленно приподнимаю бровь. «Не люблю». «И поэтому навещал Лану каждый день, пока она там лежала?» Вопрос срывается быстрее, чем мне удается прикусить язык. «Чёрт! Неужели кто-то ревнует?» Он улыбается еще шире. «Ничего подобного». «Не стоит. Для ревности нет повода». «Я же сказала, что не ревную». «А я не стану делать вид, будто поверил. И повторю еще раз. Для ревности нет причин. Я ходил к ней только из-за тебя», — поражает Мэтт до крайности. «Мне требуется несколько секунд, чтобы утрамбовать его слова и тихо ответить. Не улавливаю логики. Меня же с ней там не было». «Да, не было. Но ты сильно переживала за свою неуравновешенную подругу. Я захотел ее поддержать, пока ты валялась с температурой в постели». Степень изумления стала еще выше. «Зачем?» Он протяжно выдыхает и смотрит так, будто я задала наитупейший вопрос. «Любите вы, девчонки, чтобы вам все по 200 раз разжёвывали? Я же тебе еще в душе все сказал. Что непонятного?» «Все понятно. Да, он прав. Весомая часть меня хочет услышать это еще раз. Еще сотни тысяч раз, чтобы я наверняка поверила, что он говорит правду, а не заливает сахарный сироп мне в уши. Однако разум напоминает, что в этом нет никакого смысла. Правда или нет, это ничего не меняет. Я не хочу причинять боль Лане. Особенно сейчас, когда она совсем не в порядке. Иди сюда». Через несколько секунд томительного молчания вдруг просит Уокер. Я остаюсь стоять на месте, как бы мне не хотелось обратного. «Вероника, подойди ко мне». «Зачем?» «Потому что я тебя прошу». «Это не ответ». Он еще раз выдыхает всем своим видом, показывая, что не собирается мне ничего объяснять. А затем опирается на локти и с болезненным стоном начинает приподниматься. «Эй, куда ты встаешь? Тебе лежать надо. Ты же ко мне сама не идешь. Ты собрался постоянно теперь меня так шантажировать?» «Шантажировать? Я еще даже не начинал», — ухмыляется он. «Ага, как же, не начинал. Тогда почему я сама пришла к нему в комнату, хотя считала это далеко не самой лучшей затеей? А теперь рывком подлетаю к кровати как раз в тот момент, когда Мэтт опускает ноги на пол, порываясь встать. «Сиди на месте, дурень!» — ворчливо выдаю я, опуская руки на его плечи. И чёрт, это так приятно. Не только видеть, но и трогать его, чувствовать пальцами рельеф мышц, соприкасаться кожа к коже. Она у него смуглее моей. И такая тёплая, нежная. Ещё лучше, чем я запомнила. Казалось бы, такой простой контакт. Всего одно невинное прикосновение, но оно горячей лавиной проносится по телу, вынуждает сердце прыгать в груди, запутывая всё там в замысловатый пульсирующий узел. «Лучше ляг обратно, Мэтт, тебе нужно поспать». С трудом справившись с внутренним хаосом, максимально сдержанным тоном требую я. И не передать, как же несказанно радуюсь тому, что Мэтт не полностью голый. На нём надеты домашние штаны. Видимо, мама сумела найти в шкафу что-то из оставшихся папиных вещей. «Я лягу, только если ты ляжешь тоже», — чувственно произносит он и нахрапистым движением рук придвигает меня за ягодицы к себе ближе, умещая между ног. «Я не буду спать с тобой», — охнув, сильнее упираюсь руками в его плечи. «А я не буду спать без тебя», — парирует он и вновь кривит лицо в болезненной гримасе. Поняв, что своим сопротивлением причиняем эту боль, я тут же прекращаю пытаться отодвинуться от него. И паршивец пользуется моментом. Одним ловким движением заваливает меня на кровать и устраивается рядом, практически вплотную. Его лицо всего в паре сантиметров от моего лица. Опять слишком близко, взрывоопасно, притягательно, необходимо. Так нельзя, но сейчас я ни в какую не могу оттолкнуть его. Не могу и не хочу. Потому что его запах, тепло и горячее дыхание — единственное, что напрочь отгоняет все страхи, на пару с жуткими воспоминаниями. Весь мир будто растворяется, уходит на второй план, пока я дышу. Глубоко, размеренно, и просто смотрю, как Мэтт одним лишь взглядом ласкает кожу моего лица. Задерживается на щеке, по которой прошёлся удар Моргана. За долю секунды, помрачнев, всматривается в мои глаза, будто до самой души добирается, вскрывая её и пленяя. А затем также молча спускается к губам, подбородку и шее, ведя за собой стаю покалывающих мурашек, что разлетаются, словно испуганные птицы от выстрела, когда он касается пальцем тех мест, где остались покраснения от укусов. «Ты знала имя одного из них? Кто он?» — нахмурившись, спрашивает он, не прекращая нежно водить по тонкой коже. «Друг Алекса». «Что?» «Да, мы часто тусовались вместе, когда твой брат учился в Спрингфилде». Но раньше Морган не был таким, как сейчас. Тогда он, в принципе, ничем не отличался от Алекса. Веселился, много пил, курил травку. И насиловал девушек, как и мой брат. Перебивает Мэтт вконец похолодевшим тоном. Я прав? Я замолкаю. Не уверена, что хочу сегодня вспоминать тот инцидент с Алексом. Однако, заметив, как Уокер вскипает от злости, явно додумав что-то своё, решаю его успокоить. Лишний раз заводиться ему сейчас не стоит. Нет, Алекс никого не насиловал. По крайней мере, я ни о чём таком не знаю. «Не насиловал?» — скептично переспрашивает Мэтт. «Тогда что между вами произошло? Алана мне рассказывала, но я её слова смело поделил на два. Не верю я, что ты сама запрыгнула на её парня, чтобы потрахаться. Даже если ты была такая же пьяная, как в клубе, ты не сделала бы так. Я знаю». «Откуда такая уверенность? К тебе же я, как ты сам выразился, подкатила в такси?» «Подкатила — это одно, а дойти до конца — совсем другое. И ты этого не сделала. Даже в полусознательном состоянии ты остановилась». «Серьёзно?» «Приятно удивляюсь». «Да, и потому не верю я, что ты добровольно хотела переспать с Алексом». «Я не хотела. Никогда не хотела. Я всегда терпеть его не могла за то, как он поступает с Ланой. Но в итоге ему стало мало просто изменять ей со всеми подряд. Он решил сделать это ещё и со мной. Для этого Алекс неоднократно пытался меня споить, надеясь, что алкоголь изменит моё отношение к нему. И я сама соглашусь повеселиться с ним ночку. Но у него ничего не получалось. Будучи трезвой или пьяной, я всегда слала его на три весёлых буквы. Однако твой брат не из тех, кто сдаётся. Он всё-таки нашёл способ добиться желаемого, чтобы перед отъездом рассорить нас с Аланой. На прощальной вечеринке он подсыпал мне какую-то наркоту. От неё у меня мало того, что в глазах мгновенно поплыло, и тело будто своей жизнью зажило, так ещё такое возбуждение накатило, что я готова была с первым встречным девственности лишиться. Ну и, само собой, этим первым встречным оказался Алекс. Повезло, что Лана довольно быстро нас нашла. Если бы не её приход и скандал, который она устроила, мы бы переспали. И назвать это изнасилованием никак нельзя было бы. Ведь я сама хотела этого и нисколько не сопротивлялась. Вот и всё. Заканчиваю с вибрирующей в голосе злостью. И она же вспыхивает мрачными бликами в радужке его глаз. Я ему рожу набью, когда увижу. Или лучше шею сверну придурку недоделанному. Цедит он и сжимает челюсти до скрипа. Да в чём смысл? Вправить мозги Алексу ничто не сможет. Но я хотя бы попытаюсь. Что, так понравилось драться? Хочешь ещё? Нет, не хочется. Но за то, что он сделал с тобой, он заплатит. Пусть даже я опять получу по физиономии. Не надо. Прошу я, вспоминая, как страшно мне было смотреть сегодня на драку. И не в силах удержать руки при себе, легонько притрагиваюсь к его подбитой щеке. У тебя, должно быть, ещё очень болит. Да не всё так страшно, как выглядит. Хотя я сейчас, наверное, тот ещё красавчик. Да, так и есть. Подтверждаю я, на самом деле считая его красивым, как никогда прежде. Прости, я не хотела, чтобы всё так получилось. Добавляю с сожалением, чувствуя, как одинокая слезинка скатывается по виску. Ты дурная? Ты-то в чём виновата? Ты меня защищал, и вот что получилось. Ну, с такой логикой можно сказать, я сам виноват. Почему? Потому что если бы я не опоздал на 10 минут, то ты никуда не убежала бы, и ни от кого защищать тебя не пришлось бы. На 10 минут? Неслабо удивляюсь я. Даже слёзы прекращают жечь глаза. Я тебя больше часа прождала, но ты так и не пришёл. Больше часа? Я же сказал, встретимся в 8. Ты сказал в 7. Нет, в 8. В 7. Может, я лучше знаю, что именно я говорил? А может, я лучше знаю, что я услышала? Ладно, всё, я понял. С тобой спорить бесполезно. Миролюбивым тоном пресекает тему Уокер. В любом случае, я опоздал. И вот чем всё это кончилось. Он передразнивает мой грустный голосок, копируя сочувственную моську, за что получает кулаком в плечо. Ау! Чёрт, прости, прости, прости! Я не хотела делать тебе больно. Да ладно тебе, Вероника, всё нормально. Я же шучу. Всё действительно не так ужасно, как ты думаешь. Врёт, как дышит он. К тому же ни один синяк или рана не сравнится с тем, что они собирались сделать с тобой. Неприкрытая злость окрашивает его полушёпот, что обжигает нежную кожу моих губ. Я лишь сейчас замечаю, что расстояние между нами с нескольких сантиметров сузилось до пары миллиметров, а левая рука Мэтта успела сместиться с моей шеи на поясницу. И это не позволяет мне от него отодвинуться. Да и не хочу я. Боже, как же я не хочу. Но надо. Мне нельзя лежать с ним рядом и позволять трогать себя так, как он это делает сейчас. Мы оба ходим по тонкому льду во время оттепели, рискуя в любой момент провалиться под воду. И если Мэтту без разницы, случится это или нет, то я ни в коем случае не могу допустить подобное. Мэтт. Я должна была потребовать отодвинуться, запротестовать, но вышло лишь томно простонать ему в губы. Что? Так нельзя. Знаю. Тогда почему делаешь? Потому что, когда нельзя, всегда хочется вдвойне. А я и так слишком долго хотел тебя потрогать. Признаётся Мэтт, пробуждая во мне бурю неконтролируемой радости, которую я всеми силами пытаюсь сохранить в себе. А вместе с ней мощный приток возбуждения, когда он начинает плавно спускать руку с поясницы на попку и к оголённым ногам, при этом ни на миг не разрывая со мной зрительного контакта, будто безмолвного разрешения спрашивает. А я не в состоянии сказать ему категоричное «нет», даже несмотря на осознание, что не могу пойти на поводу у своих желаний из-за Аланы. Лишь только пикантный нюанс в виде отсутствия нижнего белья под халатом помогает мне до нельзя напрячься и натянуто произнести. «Остановись, это всё неправильно». «Неправильно?» «Да». Ещё один чёртов стон опадает ему на губы, когда он перекидывает мою ногу себе на бедро и прижимает ближе, давая ощутить своё твёрдое желание. Это неправильно, для меня ощущается самым правильным, что я когда-либо испытывал. Я ожидала услышать от него нечто пошлое или очередную издёвку, но никак не это. И уж тем более без его любимой усмешки или ироничной улыбочки на губах. Мэтт серьёзней некуда. И смотрит так, будто я единственная девушка на планете. Так, словно действительно говорит мне сейчас правду. Так, как никто на меня прежде не смотрел, отчего эмоции бурными горячими волнами захлёстывают разум. Сердце вот-вот норовит взорваться, искрами удовольствия проникнув в самые потаённые участки тела. Особенно в то место, где, несмотря на пережитый ужас, быстро стало влажно и горячо. И где я уже давно хочу ощутить его пальцы, язык, член. Всё. И Уокер мог бы с лёгкостью залезть туда, доставив мне столь желанное удовольствие. Ему стоило всего лишь приподнять ткань халата и раздвинуть мне ноги, но... Он этого не делает и до потрясения удивляет меня. Медленно, с особой осторожностью перемещая руку обратно на поясницу, а после к лопаткам и шее, где зарывает ладонь в мои влажные волосы. «Как бы я ни хотел тебя трахнуть сейчас, я не стану, Вероника. Не после того, что ты пережила пару часов назад». Слегка мазнув губами по моим губам, он ведёт ими к болезненному месту на шее и коротко целует. «К тому же, как видишь, я сейчас чуточку не в форме, поэтому сегодня мы с тобой действительно будем просто спать, так что можешь перестать так сильно переживать». «Переживать? О каком переживать?» — он говорит. «Единственное, что я испытываю сейчас, — это дурацкое разочарование, которое вообще неуместно в данной ситуации, с какой стороны ни посмотри. Но оно есть, чёрт побери». Правда, радует, что длится эта досада совсем недолго. Стоит Мэтту прижаться губами к моему лбу и сковать меня в объятия, словно любимую игрушку, как я расплываюсь, превращаюсь в мягкую, податливую вату, забывая обо всех негативных эмоциях и, самое главное, отгоняю мысли о кошмаре, что случился сегодня с нами в парке.